«У меня кончились кофеиновые таблетки. Больше не будет марсианского кофе. Поэтому сегодня я проснулся с некоторым трудом, и у меня быстро началась ужасная головная боль. Есть один плюс в жизни в роскошном марсианском особняке — доступ к чистому кислороду. Почему-то высокий уровень О2 помогает справиться с большинством головных болей. Понятия не имею, в чем тут дело. Плевать. Главное, что мне не придется страдать». Я снова испытал спальню. Надел в марсоходе скафандр и выстрелил палаткой, как в прошлый раз. На этот раз она держалась. Отлично. Однако, с собственными глазами увидев ненадежность своей работы, я хотел, чтобы испытание на прочность было долгим. Постояв несколько минут в скафандре, я решил, что мне есть чем заняться. Пусть я не могу покинуть вселенную марсохода спальни, пока палатка присоединена к шлюзу, однако могу остаться в марсоходе и закрыть дверь. Сделав это, я снял неудобный скафандр. Спальня осталась по ту сторону шлюза, по-прежнему герметичная. Так что испытание идет, а мне не нужно торчать в скафандре. Я произвольно выделил на тест 8 часов, так что пока я заперт в марсоходе. Это время я провел, планируя путешествие. Добавить к тому, что мне уже известно, особо нечего. Я еду по прямой с Ацидолийской равнины в Марсианскую долину. Затем по долине до конца. Получается зигзагообразный маршрут, который приведет меня в землю Аравию. После чего дело примет суровый оборот. В отличие от Ацидолийской равнины, земля Аравия испещрена кратерами. А каждый кратер — это два сильных перепада высоты. Сначала вниз, затем вверх. Я приложил все усилия, чтобы найти кратчайший путь между ними. Не сомневаюсь, что на местности курс придется корректировать. Ни один план не выдерживает встречи с реальностью. Митч занял свое место в конференц-зале. Состав был привычный. Тедди, Винкат, Митч и Энни. Но на этот раз также присутствовала Майнди Парк, а еще человек, которого Митч никогда прежде не встречал. «Что стряслось, Венк?» — спросил Митч. «Почему внезапная встреча?» «У нас есть новости», — ответил Винкат. «Майнди, введи их в курс дела». «Ага», — сказала Майнди. «Похоже, Отни закончил присоединять к прицепу аэростат. Он преимущественно сделан по чертежам, которые мы ему отправили». «Есть предположение о его надежности?» — спросил Тедди. «Надежность хорошая», — ответила Майнди. «Он безо всяких проблем продержался надутым несколько дней. Кроме того, Отни построил что-то вроде комнаты». «Комнаты?» — переспросил Тедди. «Думаю, она сделана из брезента жилого модуля», — объяснила Майнди. «Присоединяется к шлюзу марсохода. Похоже, он вырезал кусок из модуля, чтобы сделать ее. Зачем, не знаю». Тедди повернулся к Винкату. «Для чего она ему понадобилась?» «Мы думаем, это мастерская», — сказал Винкат. «Когда он доберется до Скиапарелли, ему придется потрудиться над МВА. Без скафандра проще работать. Возможно, он собирается сделать все, что только сможет в этой комнате». «Умно», — заметил Тедди. «Отни умный парень», — сказал Митч. «Как насчет жизнеобеспечения?» «Думаю, он с этим справится», — ответил Майнди. «Он перенес в УСА». «Простите», — вмешался Энни. «Что такое в УСА?» «Внешнее устройство стабилизатора атмосферы», — объяснила Майнди. «Оно находится за пределами жилого модуля, и я заметила, когда оно исчезло. Вероятно, он закрепил его на марсоходе. Других причин переносить в УСА нет, так что, полагаю, жизнеобеспечение работает». «Потрясающе», — сказал Митч. «Все складывается». «Рано радоваться, Митч», — предостерег его Винкат. Он кивнул незнакомцу. «Это Рэндалл Картер, один из наших марсианских метеорологов. Рэндалл, повтори, что ты рассказал мне». Рэндалл кивнул. «Спасибо, доктор Капур». Он развернул ноутбук, чтобы продемонстрировать карту Марса. «За последние несколько недель в земле Аравии разразилась песчаная буря. Не слишком сильная. Она не затруднит перемещение Отни». «Тогда в чем проблема?» — спросила Энни. «Это низкоскоростная песчаная буря», — объяснил Рэндалл. «Ветер медленный, но все равно поднимает с поверхности очень мелкие частицы и закручивает в плотные облака. За год таких бурь случается 5 или 6. Суть в том, что они длятся месяцами, закрывают огромные области планеты, и атмосфера становится плотной от пыли. «Я по-прежнему не вижу проблемы», — сказала Энни. «Свет», — ответил Рэндалл. «В области бури до поверхности доходит очень небольшое количество солнечного света. Сейчас это 20% от нормы, а марсоход Уотни работает на солнечных батареях». «Вот дерьмо», — произнес Митч, протирая глаза. «И мы не можем его предупредить». «Значит, он получит меньше энергии», — сказала Энни. «Он не может просто дольше подзаряжаться?» «По существующему плану он и так будет тратить на подзарядку целый день», — возразил Винкат. «При 20% нормального освещения он потратит в 5 раз больше времени, чтобы получить ту же энергию. Его 45-сольное путешествие растянется на 125 солов. Он не успеет к облету Гермеса». «А Гермес не может его подождать?» — спросила Энни. «Это облет», — повторил Винкат. «Гермес не выйдет на марсианскую орбиту. В противном случае они не смогут вернуться обратно. Им нужна скорость, чтобы выйти на обратную траекторию.